Но почему? Ах ты гад! Я так ждала его, а он... Я тебя убью! Мой папа бросит тебя в реку в мешке с камнями! Мой папочка, он...» — завизжала Лайда. «Вот ты сама и ответила себе на все вопросы. Все дело в твоем папочке. Удачи, Лайда», — сказал Урк и кинулся догонять Таню. Ему удалось сделать это только у крайнего дома Тыра. «Погоди, погоди же!» Таня остановилась. Ягу невежливо отошел в сторонку и сел на травку, жуя соломинку. Вся эта ситуация здорово его забавляла, однако у него хватало так-то не совать нос в чужие дела. «Я тебя люблю», — проговорил Урк. «Это случилось еще тогда, на берегу, когда я тебя увидел. Иначе зачем бы я таскался с тобой, разве ты не понимаешь?» «Нет», — сказала Таня, — «я глупая, но кое-что я сообразила. Запоздала, правда. Тогда, когда мы познакомились, ты оказался возле моего футляра просто потому, что хотел его украсть? Ну, признайся, скажи хоть раз правду». «Украсть не убить», — процедил Урк. «А потом, когда я тебя увидел... В общем, считай, что я передумал. Теперь я скорее позволю, чтобы у меня самого украли все, включая панцирь и лук, чем возьму у тебя хоть что-то». «Все это здорово, Урк. Я просто счастлива. А если бы я была страшная, как Лайда, только без богатого папочки, тогда как? Не было бы благородных поступков и слов? Взял футляр под мышку, отдал ручкой честь и всего хорошего?» — спросила Таня. «Все это бред!» — крикнул Урк. «Бред!» «Нет, не бред. По мне, люди или говорят правду с самого начала, или не говорят вообще. И потом, если все связано с обстоятельствами, в которых ты меня увидел, то это не любовь, это нечто другое. Оставайся в Тыре, мы доберемся в Арабс и без тебя. Кстати, Лайда все еще на дороге. Думаю, тебе не поздно вернуться». Урк оглянулся. «Я не вернусь к ней, ты напрасно надеешься». «Я ни на что не надеюсь, мне все равно. Это твоя жизнь, не моя. Прощай, Урк. Ягуни, ты там заснул?» «Пытался, но вы ужасно громко шумели», — сказал маг и фокусник, неохотно поднимаясь с травки. Цепляя за колени футляром, Таня кинулась к лесу. Больше она не оборачивалась. «Думаешь, я тебе навязываться буду? Унижаться? Не хочешь — не надо. Если собираешься погибнуть по дороге, пожалуйста, пускай Ягуни спасает тебе жизнь, если сумеет!» — крикнул ей вслед Урк и, перескочив через низкий забор, огородами скатился к реке. Там он долго лежал в камышах на спине, глядел на их шевелящиеся верхушки и кусал губы. Потом рывком сел. «Хватит! Вычеркнули ее! Все, хватит! Нужна она мне тысячу лет! Жизнь продолжается!» Он встал и решительно направился к Тыру. Внезапно что-то толкнуло Урга по бедру. Чаша в сумке. Она все еще оставалась у него. Таня и Ягуни молча шли по лесной дороге, рассчитывая вырваться на равнину у Арабса, прежде чем стемнеет. День был уже где-то на середине и постепенно, не очень уверенно, начинал клониться к вечеру. «Дороже психического здоровья только сами психи. Они наше национальное достояние», — вдруг сказал Ягуни. «Ты о ком?» — спросила Таня. «Ясно о ком, а вас с Ургом, он же тебе нравится». «Он?» — вспылила Таня. «Этот тип со сломанным носом? Карманник? Лгун? Нравится мне? Еще одно предположение в этом духе, и я отправлюсь в Арабс одна». «Угу, назло кондуктору возьму билет, пойду пешком», — насмешливо прокомментировал Ягуни. «Ну все, мое терпение лопнуло. Возвращайся к своему любимому Ургу. Откроете в Тыре лавочку фальшивых монет и краденных драгоценностей, а Лайду поставите за прилавок», — велела Таня. «Это неблагодарно. Ты не только засовываешь палец прямо в рану, но еще и ковыряешь», — с обидой сказал Ягуни. «Квод эрат демонстрандум». «Что и требовалось доказать», — внезапно подал голос медальон, слегка восстановивший силы. Таня не совсем поняла, что он имеет в виду, но тон у талисмана был такой, словно он поддерживал Ягуни. Однако Тане это было уже не так важно. Медальон заговорил. Нужно было попытаться узнать у него главное, пока он не растратил свои силы попусту. Но узнать осторожно, потому что медальон мог и заупрямиться. «Что-то тебя последнее время зациклило на Кво, Куи, Квот. Переверни страницу, киса», — насмешливо сказала Таня. «Интердом стултес апортано лаквитур». «Подчас и дурак дельное скажет», — огрызнулся медальон. Так я и думала. Ты все забыл, даже русский язык. Парва компонера магнис. Сравнивать малое с великим. Я Феофил Гротер, и мне известно все на свете. Не очень уверенно сказал медальон. Но только не то, кто за мной охотится. По-твоему, я могу забыть этого чокнутого стихиаря? Да его вообще забыть невозможно. Огрызнулся медальон. Почему? Быстро спросила Таня, умоляюще косясь на Ягуни, чтобы он ни в коем случае не встревал. Телепат и фокусник затаил дыхание. Глупое недоразумение между ними было уже забыто. «Потому что я ему не заплатил!» — захихикал медальон. «Ты ему не заплатил?» «Ну да, а как ты хотела? Он нагло увеличил плату. Мы договаривались о мешке жемчуга, но он забраковал его и потребовал кровь моей новорожденной дочери. Всё до последней капли. Я в шоке был». Как он мог потребовать кровь вместо жемчуга? Разве магические договоренности можно изменить? Quita sed, consentire videtur. Молчание – знак согласия. Видишь ли, стихиарии – хитрые и бессердечные бестии, обладающие чудовищной магической силой. Они живут в бесконечно далеком от нас отражении. Условия оплаты с ними надо оговаривать заранее. Один раз и очень жестко, потребовав все мыслимые и немыслимые клятвы. Я так и сделал. Но забыл взять со стихиария клятву, что тот вернется к себе в отражение, когда закончит работу. Он отказался и стал требовать кровь моей дочери за возвращение. Мне пришлось надуть его. Я создал двойника и налил в его чашу кровь альбатроса. С добавлением разрыв травы и цветов папоротника. Это гремучая смесь. Когда она попала на руны чаши, чаша взбунтовалась и отправила стихиария в мир отражения. Я оказал этому миру скверную услугу, я знаю, но отсюда ему не выбраться. С ним вместе я заслал магический артефакт, с которым даже он не может ничего поделать. Если б ты видела, что произошло, когда он взял чашу, такая воронка открылась, что стави отлор! Остановись, спутник. Зато в свое отражение стихиари вернуться не сможет, не помню, что точно должно произойти. Речь медальона постепенно становилась невнятной. Он холодел и погружался в дрему. Паузы между словами становились длинными. Таня спохватилась, что что-то в речи медальона зацепило ее. «Альбатрос», — вспомнила она, — «птица, которая висела над костром всю ночь. Совпадение?» «А что за сделка была у вас со стихиарием?» — спросила она. «Я уже не помню точно. Что-то мне было от него нужно, это точно. Что-то важное. Жизнь — сплошная нелепость. В том мире я был человеком, потом перстнем». А здесь, в этом отражении, я дурацкая медалька на шнурке. Неужели ты не помнишь? Ну, пожалуйста! Да, да, да. Ты узнала мою страшную тайну. У меня скле... Начал медальон и вдруг осекся. Что скле? Что скле? Безнадежно спросила Таня, минуту подождав ответа. Рос! Закончил медальон и окончательно стал холодным. Ягуни потрогал медальон пальцем и отдернул его. «Я чуть инеем не покрылся. Давай подогреем этого любителя роз. Есть отличные заклинания вроде кипятильникус», — предложил он. «Не думаю, что будет толк. Я уже поняла. Он разговаривает только несколько минут в день, и никакая магия тут не поможет. Магия на магию — это как заплатка на заплатку. Держаться не будет», — сказала Таня. Ягуни невесело кивнул. «Значит, мы не из этого мира», — проговорил он. «Мы в том отражении, куда твой медальон, то есть Феофил, заслал стихиария. Хорошенькую мину он подложил этому отражению, нечего сказать. Твой предок был колоритной личностью». Он спасал свой мир и свою дочь. Но, похоже, только отсрочил расплату. В том, что мы здесь, наверняка замешан стихиарий. Он не сумел сам покинуть этот мир, зато нашел способ перенести сюда меня и тебя. А, возможно, еще кого-то с многоцветной аурой. И стер нам всем память. «Меньше знаешь, крепче спишь», — сказала Таня, думая о чаше, оставшейся, как она только что сообразила, у Урга. Не та ли эта чаша, в которую вместо крови девушки брызнула кровь альбатроса? Ага, я тоже думаю, что посуда та же самая. Стихиарию нужна эта чаша. Он связан с ней и с рунами, произнес Ягуни. И Таня сообразила, что ее приятель начисто забыл о своем обещании не подзеркаливать. «Кажется, я понял», — продолжал Ягуни. «Феофил Гротер. Стихиарий требовал кровь его дочери. Наверняка дочери его давно нет на свете, единственная его наследница по женской линии — ты. Он мог бы сделать это и раньше, 100 или 200 лет назад, но в роду Гротеров, видимо, рождались только сыновья. И вот стихиарий дождался своего часа, в роду Гротеров появилась девочка». «Лучше бы я не появлялась. Все у меня наперекосяк», — грустно сказала Таня. Она уже не помнила, как у нее все было раньше, пока на ее память не опустился черный туман. Но сдавалось ей, что тоже далеко от идеала.